Еще на подходе к корпусу районного отделения милиции Андрея перехватил Харламов. «Андрюха, новость не очень». И замолчал вдруг, вглядываясь в его лицо. «А ты чего такой довольный-то? Хорош свистеть, обыкновенный». «Да не скажи. Сияешь, как будто тебе заявление о переводе в оперативку подписали, не меньше». «Типа того. Не удержался Андрей. Только по личному фронту». «Ого! И главное, молчит, как партизан. Ну, извиняй, конечно, но я пилюльку-то тебе подгорчу немного. Орла, которого мы вчера взяли, отпустили за отсутствием состава». «Чего?» «Угу. Вчера же. Угадай, кто?» «Ну, не Маруновский. Такой подставы быть не может». «Может, Андрюх, может. Оказалось, он этой ночью дежурил за Болдыря. Причем Болдырь говорит, Маруновский сам опросился за счет будущих дежурств в Болдыре, которые выпадают на слет ветеранов». «Опа, красиво». «Угу. Особенно учитывая, что я вчера не светился в свидетелях. Сдал орла нашим на руки, и пока они его принимали, слинял. Был бы Болдырь начальником смены, прокатило бы. Как минимум до выяснения придержали бы. Ну, ж до утра бы точно. Но ты же понимаешь, что Маруновский не случайно махнулся дежурством именно на вчерашнюю ночь. Спрашиваешь, белыми нитками шито. Вот только у нас свидетелей нет, кроме нас самих. Максимум получишь сейчас ориентировку на ночную хулиганку у себя на участке, и все. Ищи цыганского ветра в поле». «Да». Андрей в задумчивости сдвинул фуражку на затылок, почесал лоб. «Ну что ж, оно может и к лучшему. Маруновский этим дежурством сам себе сук подпилил. Чего надумал-то? К Львовичу пойду, Олеж. Дам расклад, пусть сам решает». «Дело, говоришь. Если что, свисти, я тоже нарисуюсь». Львович, как обычно, недовольно кряхтел и долго, сосредоточенно думал. Но, несмотря на все его забавные привычки и видимую простоватость, место свое он занимал не зря. Вопрос о возможном участии Маруновского в преступном сговоре был засекречен и взят под особый контроль. Андрей, само собой, получил строгий запрет на любое вмешательство. И в каком-то смысле это было горою с плеч. «Вовремя ты анонима своего нашел». Расставаясь на перекрестке за отделением, хлопнул его по плечу Харламов. «И вообще, удача, что нашел. А то так и нагнеталось бы, пока вопрос о твоем соответствии не поднялся бы наверху. Сдается мне, что Маруновский этого и добивался. Только не пойму, зачем? Мы это уже обсуждали. Просто он гад. Но ничего, будем надеяться, что недолго ему осталось».